Глава 32. Врач утром выписал меня, и я, ничего и никого не дожидаясь, мигом вернулся в комнату общаги. И вроде бы можно было радоваться, но вместо радости внутри ныло, и явно не от физической боли. Даша. Она сама предложила сегодня просто погулять, хотя у меня на нее были совсем другие планы. Я только что провел ее до дома, и пока мы тынялись городом, малышка болтала без умолку, улыбалась и даже шутила, но я видел, что любимая и правда устала от всего этого дерьма. Бледная, без прежнего задорного блеска в глазах, будто не высыпается ночами. Руднев был прав. Но даже зная и понимая все это, я боролся с собственными демонами до последнего, не позволяя им взять верх. Это просто временные трудности. К тому же я дома и в состоянии позаботиться и о себе, и о матери, о чем и сказал пару часов назад Дашке. Надо было только видеть ее перекошенное личико гримасой злобы. Клянусь, у меня в тот момент в голове промелькнуло лишь одно желание — закинуть упрямицу на плечо и утащить к себе, и любить до хрипоты в голосе. «Ну, привет, чемпион!» — раздался рядом знакомый прокуренный голос. «Мерз!» От легкой паники холодок пробежал по спине. И оглянулся и понял, что мы стоим недалеко от общаги. Людей немного, да уже почти стемнело. Удачное время выбрал. Он ждал меня. И от нехорошего предчувствия волосы на теле встали дыбом. Бля, хорошо, что Дашка дома. Иначе я бы сгрыз себя от нервозности за ее безопасность. Нефиг Мерсу вообще о ней знать. Вижу, что ты уже в порядке. И, не дожидаясь от меня ответа, сразу добавил. «Отлично, через 2 дня у тебя новый бой». Меня аж заколотило от переизбытка адреналина в крови. «Ну нет, с меня хватит. Я уже не тот 18-летний пацан, которым можно управлять как долбанной марионеткой. Ты что, охренел? У нас был уговор, и, между прочим, ты его нарушил», — скричал я, стискивая пальцы в кулаки. А Мерс лишь рассмеялся. Громко, мерзко, уверенно настолько, что я не выдержал и шагнул вперед. И тут же боковым зрением заметил неподалеку припаркованную тачку, из которой вывалились 2 амбала. Охрана Мерса. Ну, конечно, еще бы. Я же больной на всю голову. Могу и в драку полезть. «Уговор?» — Мерс хрипло фыркнул. «Давай новый уговор. Даю тебе в 2 раза больше, а с тебя всего 3 боя. Это же ерунда, правда? Ты выстоял против торнадо, на тебя уже ставят ставки политики. Хоть представляешь, какие это деньги?» Я покачал головой и отступил. «Не знаю и знать не хочу. Я больше не поведусь на твою херню, ни за какие деньги». Я был тверд, но в глубине души ждал подвох. «Это же Мерс, старый бандюган, которого крышуют не последние люди в нашем городе. А от вкуса огромных денег ему сломать волю человека все равно, что сломать зубочистку. Такой непоколебимый!» — растянул он с усмешкой. «Я хотел уйти, послать его к чертям и забыть обо всем, но ноги не двигались, будто вросли в асфальт». И тут в его голосе появилась та ехидная тягучесть, которая сводила с ума. «Так, может, мне стоит поближе познакомиться с... как там ее? Дашей. Такая дерзкая девочка, а глаза как горят. Люблю таких». Я застыл в немом шоке. В груди похолодело так резко, что дыхание сбилось. «Нет, не будет так, как ты хочешь. Естественно, броситься на гниду и задушить собственными руками было бы правильно, но глупо до трагизма, поэтому спешно выбрал для себя удобный вариант. Я ее бросил, потому что надоела, тупая истеричка. Она для меня совсем не мотивация. Найди другой способ». Наверное, мой голос прозвучал слишком жалко и нервно из-за внезапного помутнения рассудка. Мерс сразу рассмеялся. «Что поделаешь, если хочу именно ее?» Ублюдок разгадал мой блеф. «Даже не смей ее трогать», — выдавил я сквозь зубы, чувствуя во всем теле озноб. «А, говоришь, не мотивация. Только посмотри, как тебя трясет». Он ржал, а я ничего не мог поделать. Прямо как в первый раз, когда так отчаянно переживал за Катю. Я аж растрогался, в самом деле. Зря ты, Никита, тогда взбрыкнул, ведь реально мог стать моим зятем. Вот теперь я заржал, как баба-истеричка. Ну, просто смешно до трагизма. Катьку вспомнил. Какая ирония, чтоб его. В то время я был слепым идиотом, но такой фокус больше со мной не пройдет. Даша не тупорылая шалава, как Катька. Она... Амбалы только и ждали сигнала. Мерс щелкнул пальцами, и меня скрутили, прежде чем успел договорить. Не понравилось уроду, как я обласкал его дочь. Ну что поделаешь, меня не заботили его чувства, так же, как и его мои. Мужики крепко удерживали меня, склонив над Мерсом, чтобы я буквально вымаливал у него прощение. А я еще громче рассмеялся. «Да хоть убей меня!» Саркастически выдал, плюя ему на дорогие ботинки. «Вообще насрать! Но к боям я больше не вернусь!» Один из амбалов вцепился мне в волосы пальцами и сжал их в кулак, а затем рывком поднял голову. Глаза Мерса светились гневом. Он резко замахнулся рукой, что аж засвистел воздух, но не успел ударить. Макс появился чертовски вовремя и перехватил летящую в меня руку на лету. С другого бока от Мерса встал гончар и ткнул в лицо урода телефон. Уж не знаю, что высветилось на экране, но Мерсу пришлось сдаться. Он дал знак, и амбалы кинули меня на асфальт. Отступили. Но, уходя, говнюк нагнулся ко мне и прошептал. «Все зависит от тебя, Никита». «Не явишься на бой через 2 дня, можешь попрощаться со своей девкой». Жаль, я не успел схватить ублюдка за горло. Охранник оттащил его от меня раньше. Почти в тот же момент перед лицом появилась протянутая ладонь. Схватился за нее и встал, отряхнулся. Мы все втроем поднялись ко мне в комнату, и пока Макс распинался в гневной тираде, я чувствовал, как внутренности сжимаются от тревоги, и слова Руднева вдруг ударили по голове сильнее, чем кулак на ринге. Лучший способ защитить кого-то — это навсегда уйти из его жизни. Я понятия не имел, что делать и как, черт подери, обезопасить Дашку. Ведь даже если я ее брошу, то где гарантия, что мудак не доберется до нее? Макс все истерил, и я кривился из-за головной боли. Тогда гончар его спешно заткнул. «Хватит сотрясать воздух. Давайте лучше подумаем, как вытащить задницу Ника из проблем. Я не понаслышке знаю, что Мерс отпускает бойцов только в одно место — на кладбище». В комнате воцарилась буквально мертвецкая тишина. Я тоже слышал подобные слухи, когда в первый раз пытался выйти из боев. Тогда Мерс тоже шел типа на условия, которые по итогу ничего не стоили. Уж не знаю, на какие жертвы в то время пошел Илья Ярославович, чтобы забрать меня, но я не могу снова воспользоваться его добротой и авторитетом. Может, разве что ради безопасности Даши, но точно не ради себя. И только в том случае, если не выгорит мой собственный план. Он возник буквально сразу, как ощутил безысходность от разговора с Мерсом. Я нервно скрипел зубами от мысли, что придется унижаться перед засранцем Рудневым, но говнюк на фоне угроз Мерса теперь казался мне милым кроликом. У меня не было номера Руднева, но я знал, где достать. Списался с фотографом, и тот без проблем поделился контактом Артема, не забыв при этом напомнить, что несколько агентов все еще заинтересованы во мне. Я чуть не прыснул в голос. Сейчас кто только во мне не заинтересован, черт подери. Даша. Я сидела в просторном кабинете для переговоров и дрожала от взрывного коктейля эмоций внутри. Волнение, азарт, любопытство и ощущение, что скоро меня ждут грандиозные перемены. Я, наконец, решилась на работу. Правда, сначала отказала Анне Леонидовне, ведь проблемы внезапно обрушились, как снег на голову. И Ник попал в больницу, и его маме срочно нужна была помощь. А мне хоть разорвись между ними. Ну какая тут работа? Но все же Анна Леонидовна убедила меня, что сроки не горят, и могу недельку еще погулять. Даже заверила, что в случае отказа и после этого времени у них есть человек на подхвате. Артем пытался убедить меня не разбрасываться вот так просто предложениями. Ну а я что, не человек? Конечно, ухватилась. И вот я тут. Так как меня не было на прошлой встрече, я с любопытством рассматривала молодых и креативных ребят, что также сидели в переговорке. Такие разные. И по возрасту, и по стилю в одежде, даже в манере говорить. Но схожие в одном. Все горели общим делом. Обсуждали концепт, локацию, предлагали довольно смелые идеи, на которые Анна Леонидовна порой только усмехалась. И пусть я молчала все это время, нервно теребила край блокнота, но чувствовала себя почти на своем месте. Этот вайб буквально вселял в меня энергию и заряжал бодростью. «Ну что ж, Даша, рада, что ты с нами». Анна Леонидовна улыбнулась, откинувшись на спинку кресла. «Концепт разработан. Осталось немного доработать визуальные блоки. Это часть тебя». «Конечно», — выдохнула чуть громче, чем планировала, и тут же все взгляды устремились на меня. За столом несколько человек хмыкнули, но не зло. Скорее тепло, поддерживающе.